Я могу понять, как Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Имбай Финанс», специалист «Мачущий Квери» Ирина Александровна ведется запись нашего разговора. Да. Викторовна, ТВ? Да. Звонок поступил по задолженности в компании «Мили». У вас за 71 день просрочки образовался долг 30360 рублей. Его необходимо до 7 июля погасить. Собрали в должности, если бы я оплата? Не искала, не буду платить. Почему вы отказываетесь возвращать деньги? Ну, нет желания, нет такого желания. То есть вы изначально оформляли займ, если следовали с целью возврата денег? Чего? Вы изначально оформляли 26 марта денежные средства, зная, что вы не будете возвращать? Конечно, да, обязательно. Да, ну, мы, конечно, передадим информацию компании. Понимаете, да, что? Компания может заподозрить вас в мошенничестве, Ольга Викторовна. Вы одного платежа не сделали? Да, это зависит, да? Как вам чуть-чуть говорить, насколько слышно? Песню себе слушаю. Вы в больнице по-прежнему работаете вместе с вами? Тебя не касается. Что вы так отвечаете? Хочу. Вы не настроены общаться? Давайте мы вам перезвоним. На тебя. Нужно показывать манеры своего воспитания, Ольга Викторовна. Никто не знает, что у вас образовался долг, деньги того. Свидание. Алло. Здравствуйте, компания «МБА Финанс». Далее чемодана Николай Викторович, ведется запись разговора. Чемоданов? Да. А кто вам нужен? Вы погромче говорите. Анжелика Валерьевна. Я. Звонок вам поступил по поводу просроченной вами задолженности в микрокредит. Угу. У вас просроченная задолженность образовалась 202 дня назад, сумма задолженности 70 720 рублей. Ваш кредитор на основании статьи 307 и 309 Гражданского кодекса требует от вас оплаты в полном объеме. Сегодня-завтра. Оплата вами будет произведена? Нет. По какой причине? Ой, я не знаю, по какой. Вообще не планировала оплачивать. Вы заключали договор займа. В любом случае вы обязались вернуть всю сумму займа плюс проценты займа. Обязалась, да? Договор мой имеет наличие. Этого вы не сделали. Угу. Мне позвонил чемодан, это я сейчас метнусь, да, кабанчиком и оплачу. Вас обязует. Это суд меня обяжет заплатить что-то. А пока меня чемоданов никоим образом не смотивировал на оплату. Ну, а очень нудный, непозитивный, какой-то нединамичный. Будем в судебном процессе разбираться. Вас туда никто не пригласит, чтобы вы разбирались. А, про судебный приказ ты знаешь, да, прочитал, что такое есть. Но это тоже я могу отменить его. И а уступка права кредитора тоже никто не пригласит. Если вы говорите о сессии, да, или уступке прав требований, 382 статья, то такие же дебилы, как и чемоданов, будут звонить. Ничего более. Я к вам не буду приезжать. Как приедут, так и уедут. Даже убегут. Как приедут, так и уедут. Вот. Статьи 4 федерального закона. Ну, имеет право раз в неделю, пусть приезжает. Очень хочу увидеть, да, вот этих недоношенных чучел. Не раз в неделю, а гораздо больше раз. Да, но у нас по закону-то читать сколько раз в неделю, идиот. Не будете уклоняться. Идиот. Закон от основания причина делать. Раз в неделю закон позволяет им приезжать. Только им ехать не на чем, потому что они лохи. У них лапки на ногах, а бензина-то у них нет, и машин у них нет. Естественно, и коня у них нет, потому что коня кормить надо. Вот, а почему, зачем, откуда, это не твое собачье дело, чемоданов, тебе вообще волновать это и повышать не должно. Диалог, вы, давай, сливайся, да, говорю. Подышать задолженность также вы не настроены. Информация будет передана вам. Передавай, кредитору. Вместо регистрации не покидайте, встречайте. А обязательно тебя послушаю. Далее. Алло, здравствуйте, да-да. Меня зовут Николай. Светлана Александровна, это вы? Да. Какой банк я не расслышала? ТП-банк, департамент проводит срочность должности по поводу вашего потребительского кредита, вот ТП-банк. Фамилия мальчика ваша? Решетченко Николай Николаевич. Да, слушаюсь. Восьмой выход на просрочку, 14 день. Требования кредитора сегодня-завтра платить за должность 3391 рубль 91 копейку. А где требования кредитора? Требования кредитора, я сказал, платить сегодня завтра. А, это вы озвучили по телефону, да, звонит мне какой-то пиздюк с номера 984. Я озвучиваю требования кредитора. Это теперь так делается, да? Ух, я по закону неправильно, если что. Требования оставляются в письменном виде, направляются письмом, да? Дается срок для оплаты. Чего вы молчите? Что вы молчите? Конструктивный диалог можете вести без... А я нормально говорю. Вообще нормально разговариваю. В таком случае сам еще если вы представляете с серьезным банком, то будьте серьезными, наверное, людьми, а не клоунами. До свидания. Всего доброго, до свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я станок из Совкомбанка, меня зовут Яна Владимировна. Дина Геннадьевна, вы с Любовью Ивановной общаетесь? Общаюсь. Информацию можете передать? Фамилия как ваша? Меня зовут Борисова Яна Владимировна, отдел досудебного взыскания, Совкомбанк, город Москва. Угу. Мы до нее дозвониться не можем по поводу выплаты кредита. Может, с ней что-то произошло? Что за кредит-то? Нет, с ней все нормально. Карта, рассрочка, халва. Угу. Большая сумма должна. Ну, сумма небольшая, но каждый месяц оплачивала. Вот с июня нет оплаты, и в июле нет оплаты. А что там, надо сколько оплатить-то ей? Может, у я помогу? У нее карт 33-й день, сумма 11 тысяч. Угу. Если вы эту сумму не можете, банк, конечно, до 8 июля требует к оплате в понедельник. Если такой суммы вы не можете, то можете заплатить частично, хотя бы пока 4 тысячи рублей. Ага. Время дать на данный момент для сбора следующего платежа. Также у нее есть денежный кредит. Здесь да 18 что? Дней задолженности, долг 7700. Да вы что? Серьезно? Ой-ой, а давно она кредит-то оформила, что-то я не в курсе. Я не могу вам сказать, видите как, я вижу только долги, я выдачи кредита не занимаюсь. Мы же информацию, вы дочь ее, верно? Ага. Да, вашему супругу же мы информацию передавали, сына передавали, все знают. Не знаю, молчат все, не говорят мне ничего. Ну вы можете помочь с оплатой? Ну, я помогу, только после того, как вас накажут. Вы сейчас банковскую тайну распространили. А какая банковская тайна? Да, действительно, какая же? Я вам номер счета только не сказали. Ну, ждите. Это ваше право, как считаете, нужным. Ну, все, давайте прощаться. Ну, у меня тоже. О чем будем прощаться? Очень хорошо. В итоге вы Любовь Ивановне поможете с оплатой? Нет, я Любовь Ивановне помогу жалобу ФССП написать, и все. Ну, это ваше право. Ну, гражданка. Все, до свидания тогда, прощайте. Ее телефон... Нарушители закона, не собираюсь ничего диктовать или записывать. Вас, Геннадьевна, я же вас услышала. Информацию ну, все, это ничего я не буду передавать, телефон никакие передавать не буду, ее диктовать не буду. Понятно вам? Совкомбанк. Всего доброго. Обалдевшие там вообще, попутанные. До свидания. Опять пишут суда. А разговоры тоже записываются. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Анжелика Валерьевна. Здравствуйте. Меня зовут Любитель, Совкомбанк, город Москва, отдел досудебного взыскания. Мы сегодня по поводу денежного кредита долг поставляет 8468 дней подряд идет нарушение графика платежей. По требованиям банка необходимо данную сумму оплатить в крайний срок, он предоставляется до 8 числа. Вы сами когда и во сколько подойдете на оплату? Слушай, что ты так тарахтишь, как тебя зовут? Фамилия, имя, отчество, должность полностью. Вы меня не слышите, я могу помедленнее говорить. Ну, я думаю, что для мужчин это было бы Очень даже неплохо, если бы он не как баба тарахтела, а разговаривал нормально. Ага. Анжелика Валерьевна, меня зовут Глеб Викторович, фамилия у меня Крылов, специалист отдела досудебного взыскания. Ну, красиво. Звоним по поводу денежного кредита. Долг у вас составляет 8-468 день подряд, идет нарушение графика платежей. Ну и дальше. Услышали? Поняла, услышала. Вы сами когда и во сколько подойдете на оплату? Я не хочу сама, я хочу, чтобы за мной приехали. Что вы хотите? Чтобы приехали за мной, не можете? Нет такого сервиса? Чтобы приехали? Да. Анжелика Валерьевна, нормально со мной разговариваете, хорошо, вы смотрите, оплата будет или нет? Вы же нет, не нормально. Вы сами когда подойдете, а если не подойду, в ином случае противно. Вы прекрасно поняли, о чем я говорю. Да, могут выехать. Ну и пусть приезжают, а тут мне неохота пожарить. В итоге, когда насчет оплаты поговорим, в итоге, когда оплата будет? Они привезут и доставят на автомобиль, они придут. В договоре такого нет, Анжелика Валерьевна, сами такси вызывайте, получается, и приезжайте, оплачивайте. Свои условия выдвигаю, требования. Что и свои требования? Так нет, у вас нету такого не права, понимаете, нету. Вот смотрите, вам, стоп, хорошо, пойдем, но вы поймите, да? Это будет негативно отображаться на вас, вы будете больше судебных приставов. Понимаете, я негативно. Я с судебными приставами, они нормальные вообще. Вы-то откуда знаете? Я все хорошо, знаю. Я вас понял, все рады, что хотите. Нет, не все, знали бы все, вы бы уже давно оплачивали, понимаете, Анжелику Валерьевну. Ты знаешь, поэтому и трактишь, хер. Вы-то откуда знаете мои познания? Дополнительно вероятность, что мне за тебя. Да? Есть, нет? Ну, есть, не про твою честь они. Хорошо, я вас понял, Анжелика Валерьевна. Здесь последствия стороны банка, да, как давай, вы сказали, пошли. Скорее всего, данный договор пойдет в суд, получается, да, будет решен в судебном порядке. У вас как раз с приставами увидитесь. До свидания. Давай. Здравствуйте. Алло. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Яна, отдел взыскания банка Тинькофф. Ольга Викторовна, по вашему договору имеется задолженность в размере 8700 рублей и требование банка произвести оплату сегодня, так как 6 июля к текущему минимальному платежу добавляется следующий. Угу. Готовы внести оплату в указанные сроки? Нет, скажите. Не готова. Ну, а также вы давно не вносили оплату именно в полном объеме. Угу. Поэтому сейчас именно в ваших интересах прийти к договоренности. Уточните. Нет, все же. Это не планируйте. В моих интересах. Если бы это было в моих интересах, я бы созвонилась с представителем банка Тинькофф. Ну, все же сейчас в связи с тем, что у вас имеется задолженность перед банком Тинькофф, поэтому наши звонки поступают к вам. Уточните, пожалуйста. Планируете оплачивать свой долг в добровольном порядке или в принудительном? Принудительно. Формату в дальнейшем всегда мы от вас зафиксируем. Но еще же, если у вас нет возможности оплатить сегодня, банк готов подождать поступления денег до завтрашнего дня. Вы же зафиксировали желание оплачивать просроченную задолженность. Зачем вы продолжаете зачитывать скрипт? Я вам озвучила, что информацию мы в дальнейшем от вас зафиксируем, но Ольга Викторовна. В дальнейшем фиксируйте сейчас, что клиент исключительно в принудительном порядке будет оплачивать задолженность через службу судебных приставов. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашей задолженности? Это никакого значения не имеет. Я вас поняла, что вы через приставы хотите оплачивать. В таком случае тогда вынуждена вас уведомить и о последствиях, Ольга Викторовна. А тут не надо меня уведомлять о последствиях. Отложи скрипт, скажи. Можешь? От себя, каковы последствия, без бумажки, своим голосом, своим мыслям. Ну, по мне, Ольга Викторовна, да, я вам озвучила последствия. Сама рассказывает, какова же, да, будет, какие же Ольга будут Викторовна. Последствия, если банк Тинькофф пойдет в суд. Что дальше ожидать клиенту? Хочу именно тебя услышать. Насколько ты являешься компетентным сотрудником банка Тинькофф? Если ты будешь Ольга читать подкрутку, я это замечу. Нет, сливаться не Ольга надо. Викторовна. Сливаться не надо. Ты мне позвонила как представитель банка. То есть ты должна быть компетентной. Ты должна понимать, о чем говоришь. Без всяких бумаг. Ольга Викторовна. Да. В таком случае, тогда вы меня не перебивайте, все же дослушайте до конца, и насчет суда могу сейчас сказать, я сразу один вопрос задам тебе, я хочу знать вообще, насколько ты соображаешь. Отличие агентского договора от договора цессии, назовите мне. Ольга Викторовна, если хотите получить консультацию по данному вопросу, то сейчас нет, я не оплачиваю минимальный платеж. Не вот перебивайте. Опять меня. Не оплачиваю минимальный платеж. Убери, говорю, скрипт. Настолько пугаешь, что ли? Убери скрипт, отвечай на мой вопрос. Отличие договора агентского от договора цессии. Чем статья 205 Гражданского кодекса отличается от статьи 382? Изначально также просьба вернуться к общепринятой манере. Да я нормальные вопросы задаю. Прервать диалог и зафиксировать негативную информацию. А я вынужден зафиксировать то, что как были теньки тупые, так вы и остались тупыми. Давай, сливай. В таком случае мы с вами прощаемся и с вами держимся. Прощаюсь. Конструктивный диалог. Меня собираетесь продолжать. Идиотик.